живет для нас. Скоро ночь упадет у ног, скоро сотни разбитых дорог пролетят мимо нас. Ливни, солнце, нам все равно. Этот мир как смешное кино. Все для нас. Чтобы ощутить краски зла и радости, которых нужно жить. Который ты должен быть актер, где ты бандит или волонтер. А сколько лет идет игра, и важно ведь жизнь всегда одна. Я бежал по улицам, я видел белый свет. И один старик мне прошептал тихонько вслед: ты только лишь одна часть вина. В мире есть Бог и сатана, который может все простить, который может всех убить. Как ураган, но мы успеем другим мирам долететь.